Глава 27. Первое, что я сделала, позвонила Адаму. Это единственное, что я могла предпринять в данных обстоятельствах. Возможно, я нашла орудие убийства, которое использовали, чтобы оглушить и ранить Каролину и Инну. Кроме того, теперь у меня появилась вполне уважительная причина набрать его номер. «Делай, что хочешь, Силла, но только не трогай Эйфелеву башню руками», — вопит Адам в трубку. «Легче сказать, чем сделать. Я что, должна телепортировать ее домой одной лишь силой мысли? У тебя есть при себе какой-нибудь пакет?» Никакого пакета у меня не оказалось, что неудивительно, если учесть, что я крайне редко разгуливаю с уликами в кармане. Зато у меня был чехол от фотоаппарата, больше похожий на мешочек для сменной обуви с резинкой. «Положи башню в чехол», — приказывает мне Адам. «Но я в самом деле должна поднять ее с земли? Мы не можем оставлять ее лежать там без присмотра. Я окажусь на месте только через несколько часов, и есть риск, что за это время башню подберет тот, кто ее обронил. Или начнется дождь и смоет все следы. Или же...» «Хорошо, хорошо. Я все поняла. Забираю ее с собой. Будь осторожна с ней, Силла. Глаз с нее не спускай. Это важная улика». «Вот черт, она перепачкана кровью. А твои криминалисты, они что, не осматривали место?» «Осматривали. Тогда они и в самом деле проделали большую работу. Выдающийся вклад в расследование, заслуживающий повышения заработной платы. Не ерничай. Уверен, они хорошо сделали свою работу. Но ты ведь сказала, что башня лежала на некотором расстоянии от дома?» «Да, но все равно...» Я раздраженно топчусь на месте. «Я, конечно, натура любознательная, но никак не рассчитывала, что в буквальном смысле слова наткнусь на прогулки на орудие убийцы. В конце концов, я глубоко вздыхаю, чтобы успокоиться, делаю снимок башни, после чего как можно осторожнее засовываю саму башню в тонкий мешочек для фотоаппарата». «Ну как ты там?» — спрашивает Адам немного погодя. «Сойдет. Немного своеобразное начало дня, но в остальном все хорошо. Как там у вас дела на континенте?» «Хорошо. А чем ты сейчас занимаешься?» Я прикрываю глаза. «Пожалуй, довольно странный вопрос человеку, которого я не слишком хорошо знаю. Пока». «Нет, никаких пока. Мы никогда не узнаем друг друга лучше, чем есть на данный момент. Мы оба совершили ошибку. Ошибку, вызванную распитием красного вина. Возможно, она никогда о ней не узнает. В конечном счете он сам должен решить, рассказывать ей что-либо или нет. А не я. Я ее даже не знаю. Она для меня лишь призрак». Должно быть, сейчас он сидит с ней и завтракает вместе с Сабиной, женщиной, которую я видела только на фотографии и которая мне сразу инстинктивно не понравилась только потому, что она такая красивая. Сексуальная пустышка. Хотя она, конечно, не такая, ведь она тоже человек, как и все остальные. Человек со своими проблемами, тревогами и страхами. Кто знает, вдруг у нее врожденный порок сердца или астма. Может быть, она так же, как и я, смеется над героями телешоу «Ангелы Софии», когда члены семьи в инвалидных колясках клеят обои в своей комнате. Внутри появляется и начинает расти мучительное чувство. Чего я стою по сравнению с ней? «Я на работе», — наконец произносит Адам. «Хорошо. Глупый вопрос, наверное». Он фыркает, и неприятное чувство в груди сменяется чем-то другим. Я мысленно вижу его перед собой. Его темные вьющиеся волосы, ямочки на щеках и рубашка в обтяжку. Есть причина, почему мы оказались на моем диване прошлой ночью. Очевидно, мы просто не смогли устоять. «Спасибо, что ответил», — почти шепотом говорю я в трубку. «Ну, конечно, я всегда отвечаю. Честное слово». Лодки в гавани сонно хлюпают у берега. Я решила сделать крюк по дороге к домику. Доски причала скрипят подо мной. Все богачи еще спят на своих дорогих яхтах. Кроме одного. Она сидит на скамье рядом с причальной насосной станцией и лицезреет вечность Балтийского моря. Белокурые волосы развиваются на ветру, и я чувствую, как мои внутренности завязываются узлом. Я засовываю руку в карман и выуживаю оттуда свой бумажник, только бы он оказался на месте. Так оно и есть. Я достаю из бумажника удостоверение журналиста и поднимаю его перед собой как щит. Это чистой воды безумие, Силла. Ты совершишь большую глупость, если так поступишь. Но отступать я не собираюсь. «Эбба?» Она оборачивается. На лице написано удивление. «Да?» Я подхожу чуть ближе и у самой скамейки останавливаюсь. «Здравствуйте. Меня зовут Силла». «Здравствуйте. Я... Можно я присяду на минутку?» Она смотрит на пустое место рядом с собой, после чего небрежно пожимает плечами. «Конечно. Вы здесь живете или как?» «Да, то есть нет. То есть все-таки да. У меня садовый участок в кооперативе чуть подальше. Вы, наверное, знаете, да?» «Вроде того». «Ну а кроме этого, я еще криминальный репортер из газеты «Aftonbladet». «Вот черт! Зачем я упомянула название газеты? Она же может проверить по интернету, и тогда поймет, что я вовсе не там работаю». Эбба выглядит довольно встревоженной. Она с подозрением изучает удостоверение, которое я ей показываю. Что ни говори, а она симпатичная. Некрасивая, но симпатичная. Классная. «Ясно», — наконец кивает она. «И что вы от меня хотите?» «Я не собираюсь плакаться прессе, если вы на это рассчитывали. И я запрещаю вам меня снимать». Я тут же вскидываю руки вверх, словно она наставила на меня пушку. «Обещаю, фотографировать не стану. Я только хотела поздороваться. Я слежу за делом Каролины, потому что наш редактор уделяет ему большое внимание. И теперь мне очень жаль из-за того, что случилось с Инной. Как я поняла, вы все были друзьями детства». Эбба сидит молча, елозит своими матерчатыми туфлями по шершавым доскам причала. Потом поднимает на меня глаза. «Что говорит полиция?» — спрашивает она. «В смысле? Если вы криминальный репортер, то должны следить за ходом расследования. Так они думают, что это сделал отец Карро?» Я киваю. Мой черный мешочек от фотоаппарата с Эйфелевой башней внутри ложится на скамейку рядом со мной. Я прикрываю его рукой, чтобы не слишком бросался в глаза. Он подозреваемый, верно. Должно быть, сейчас его допрашивают. Эбба тяжело вздыхает. А они похожи, Эбба и Каролина. Во всяком случае, определенное сходство точно есть. Непослушные белокурые волосы, которые я сама мечтала иметь в детстве. Я ведь тоже блондинка, но без щипцов для завивки выгляжу так, словно спала на электрическом стуле. «Ты думаешь, это он сделал, Эбба?» «Без понятия. Может быть. Он та еще свинья. Это всем известно». «Всем в Эстрореале?» «Ну да, или всем. Просто всем. Ведь он спит со всеми подряд. И еще говорят, что он вроде как однажды избил девушку. То есть дурное обращение на лицо. Я слышала, он вывихнул ей челюсть. Так что очень может быть. Но...» Она ненадолго замолкает. «Это так странно. В голове не укладывается. Я встречалась с Инной накануне ее смерти. Мы вместе ели мороженое, сидели и болтали. И решили, что нам стоит попытаться снова подружиться. Но не успели. Я сожалею». «Да. А еще я получила письмо от Каролины несколько месяцев назад, где она написала, что вроде как хочет, чтобы мы снова стали подругами. Но и этого мы не успели». Я наморщиваю лоб, но воздерживаюсь от каких-либо комментариев по поводу письма. «Выходит, Эбба тоже его получила?» Она переводит взгляд на причал. «Очень странно смотреть на нее. Способна ли эта девушка совершить нечто настолько ужасное, как убийство двух подруг детства? И если так, то зачем? «Ты знакома с Бенджамином, Эбба?» Она пристально смотрит на меня. Заносчивое выражение лица не может скрыть ее замешательство. Глаза бегают по сторонам, и она принимается нервно накручивать на палец прядь светлых волос. «Да, конечно. Мы ходили в одну школу». «Я знаю. Но вы были друзьями?» «Нет, друзьями мы не были». «А ты хотела бы с ним подружиться?» Она открыла было рот, чтобы что-то сказать, но потом снова закрыла. «Эбба, что случилось с вашей другой подругой детства?» «С кем?» «С Юсефиной». Конечно, был риск, что я зайду слишком далеко, что, очевидно, я сейчас и сделала, потому что Эбба стремительно встала. Громкий гудок сирены заставил меня подпрыгнуть на скамейке. Первый за день паром приближался к причалу чуть поодаль. «Я сказала что-то не то?» — спросила я. «Я больше не хочу с вами говорить. Я и Афтон Бладет просто хотим воссоздать справедливый образ Инны и Короли. Я же сказала, черт побери, больше я ничего вам не скажу, ясно?» Я попятилась назад и увидела, как Эбба взбегает по сходням на ближайшую яхту. Должно быть, собственность ее семьи. Но прежде чем окончательно исчезнуть из виду, она обернулась. «Знаете, с кем вам и в самом деле стоит поговорить?» Я поднялась со скамейки. «Нет. С кем же?» «С сестрой Каролины. Точнее, ее сводной сестрой. Йенни». «Хорошо, Йенни. А почему я должна с ней поговорить?» «Потому что она чокнутая». «Чокнутая?» «Да, что-то с ней не так. Не спрашивайте меня, что именно, но она жутковатая». И с этими словами Эбба нырнула в трюм. «Сестра Каролины». Я покачала головой. Совсем забыла, что у Каролины есть сводная сестра. Я в задумчивости брела по причалу, но не успела отойти слишком далеко, как мне пришлось остановиться. Потому что прямо передо мной стояла она, словно появившись тут по велению моей мысли. Она намного меньше ростом, чем Каролина, что не так уж и странно, если учесть, что они не сестры по крови, и волосы у нее темного мышиного цвета, а еще крупные зубы и очки, которые закрывают почти пол лица. Йенни. «Привет», — говорю я. «Ты ведь сестра Каролины, верно?» «Это она сказала вам, чтобы вы поговорили со мной?» Я делаю несколько шагов вперед. «Что?» «Это ведь она сказала вам так, верно?» «Эбба». Йенни так тихо говорит, едва не шепчет, отчего мне приходится приблизиться к ней еще на шаг. Вся ее фигура выражает неуверенность. «Я видела, как вы разговаривали с нашей яхты». Она кивает на судно, пришвартованное неподалеку. Оно еще больше, чем семейная яхта Эббы. «Ну, конечно. Очевидно, Людвиг Аксон не только свинья, он еще и свински богат». «Да, мы немного поболтали. Меня зовут Силла». Я показываю удостоверение. «Я журналистка. Слежу за ходом расследования и живу в дачном поселке здесь неподалеку». «Знаю. Я вас там видела». Я чувствую, как мое сердце начинает биться быстрее. «Я вас там видела». «Что это значит? Неужели эта Йенни была вчера в душевом бараке? Стояла перед моей кабинкой, пока я мылась?» «Мне нравится гулять по поселку. У вас там красиво. Я чувствую себя гораздо лучше там, чем здесь». Йенни смотрит на гавань. Потом подходит ближе. «Она вам что-нибудь про меня говорила?» — спрашивает она снова. «Нет. Ничего. Я же знаю, что говорила». Неожиданно ее глаза наполняются слезами. «Не знаю почему, но у меня такое чувство, что она следит за мной». «Эбба?» «Да». «Неважно, что она вам там про меня наплела. Она все врет. Порой мне даже кажется, что она преследует меня. Стоит мне пойти погулять, как она тут как тут. Появляется словно из ниоткуда. будто всегда там была. Я ее боюсь. Сегодня утром, когда я проснулась, я почти могу поклясться, что ночью она побывала у нас на судне. Вся яхта пропахла ею. Какие-то сладкие духи. Возможно, это только игра моего воображения, но мне кажется, что она смотрела на меня, пока я спала. Воспоминания о прошлой ночи обрушиваются на меня. Мои ощущения в темном пустом душевом бараке. Чья-то тень на полу. «Ты уверена в этом, Йенни?» Йенни боязливо оглядывается по сторонам, словно боится, что кто-то может ее подслушать. «Нет. То есть у меня нет никаких доказательств, хотя я напугана. Я не знаю, почему она так ко мне относится. Ведь я всего лишь сводная сестра Каролины, и Каро говорила, что они с Эббой очень давно были друзьями, и... Я очень сожалею о том, что случилось с твоей сестрой, Йенни». Она кивает. «Бог ты мой. Ну и жизнь у девочки. Сперва сводную сестру находят убитой, а потом отчим попадает в следственный изолятор. Подобного с лихвой хватит на две биографии с печальной обложкой. Если я могу тебе чем-то помочь, то ты только скажи», — говорю я ей. «Спасибо. Должно быть, последние дни выдались для тебя нелегкими. Да уж, что есть, то есть. Но я стараюсь побольше отдыхать и читать. Я люблю читать». Я улыбаюсь ей, немного необычной девочке, стоящей передо мной. В каком-то роде она напоминает меня саму в ее возрасте. Я ведь поздно расцвела. Потеряла невинность в 19, а до этого даже на вечеринки не ходила. Я долго была ребенком, неуклюжим, неуверенным в себе, но довольно счастливым ребенком, который любил печь булочки с папой, создавать газеты с придуманными репортажами о моих родных и переживать приключения вместе с героями книг о Нэнси Дрю и великолепной пятерки Энид Блайтон. «Я тоже люблю читать», — говорю я. «Знаешь что, если тебе как-нибудь захочется прогуляться, заходи ко мне на чашку чая. Я живу в зеленом домике на Редисовой улице. Если захочешь пообщаться, заходи, не стесняйся». Йенни неожиданно отводит взгляд в сторону, словно не в силах смотреть мне в глаза. Должно быть, мое предложение ее смутило. «Хорошо, спасибо. Никаких проблем. Заходи в любое время». «Йенни!» Мы обе дружно вздрагиваем, когда на палубе яхты неподалеку неожиданно появляется женщина в шортах и бикини. «Поможешь мне с завтраком?» «Иду!» Йенни поворачивается ко мне. «Моя мама». Она кивает на женщину на палубе. Я окидываю незнакомку беглым взглядом. Она красивая, натренированная такая. Несмотря на то, что ей должно быть уже лет 45, у нее отлично развит брюшной пресс. Длинные, взъерошенные от соленой воды волосы и прямо-таки до неприличия бодрый вид, если учесть, что ее муж сидит в тюрьме, а падчерица утопла. Я поднимаю руку в качестве приветствия, но женщине, кажется, до меня и дела нет. «Надеюсь, мы еще увидимся», — говорит Йенни. «Непременно. А вы проверьте Инстаграм Эббы. Она увлечена...» Она приближает свое лицо к моему и шепчет. «Бенджамином». Я сглатываю. Есть ли на этом острове хотя бы одна девушка, которая не увлечена Бенджамином? Ладно. Ее ник в инсте — Деним Бич. Вполне подходит. Спасибо. Я посмотрю. Йенни идет по причалу и взбирается на палубу яхты. Ее мама кладет ей руку на плечо, они вместе спускаются в кокпит и принимаются резать хлеб и разливать сок для завтрака. Завтрак, который, по идее, должны были вкушать 4 члена семьи, но который сейчас поглощают только 2. Какое-то время я молча наблюдаю за ними. Я почти готова согласиться со словами Рози по поводу Лены. Даже мне кажется знакомым лицо этой женщины. Может, я видела ее в телевизионной рекламе или на какой-нибудь афише в стокгольмском метро. Улучив момент, когда парочка на яхте смотрит совсем в другую сторону, я поднимаю фотоаппарат, который болтается у меня на шее, и делаю 2 снимка Йенни и Лены, занятых приготовлениями к завтраку. Скоро у меня будут снимки почти всех, кто есть на этом острове. Вот только моя стена не выдержит такого количества фотографий. Что-то должно разрешиться. Я уже в игре. В детстве папа учил меня, что тот, кто вступает в игру, должен терпеливо доводить ее до конца. А я уже давно в ней, в самом центре этой кровавой игры.